До Шакра добрались лишь через день, и все были настолько вымотаны дорогой, что ни о каком штурме сходу не могло быть и речи. В этом варианте, скорее всего, просто полегла бы вся бригада. Да и вообще, когда Громов тщательно осмотрел при помощи специального бинокулярного аппарата линию обороны северян, он лишь присвистнул и стал необычайно мрачен. Решено было занять рубеж на близких подступах к Шакру, укрепиться и послать полвзвода в поиск. Надежда на языка была призрачной, но все-таки. Из 15 ушедших в поиск солдат, они все сами были северянами из той самой северной роты батальона «Командос», назад к утру вернулись 7. Перед рассветом Андрея, беспокойно спавшего на куске поролона рядом с машиной, разбудили отзвуки очередей и взрывов, вспыхнувшего километрах в 7 от позиции бригады боя. Бой длился всего минут 20, но его ожесточение улавливалось даже не слухом, кожей. Языка поисковики все-таки приволокли с собой. Им оказался пацаненок лет 16 на вид, на котором разодранная камуфлированная песчанка северного спецназа смотрелась снятой с чужого плеча. То, что языком оказался именно этот щуплый солдатик, заметно повысило боевой дух бригады, даже несмотря на первые потери. Подсознательно ведь каждый наделял противника сверхъестественными физическими данными и бог знает каким тайным оружием. У страха, как известно, глаза велики, и именно в таком состоянии очень важно своими глазами увидеть, что этот страшный противник такой же человек, как и ты, что ему тоже страшно, даже более чем страшно. Правда, практической пользы захваченный северянин принес мало, если, конечно, измерять эту пользу в битах, выпотрошенной из него информации. Парнишка оказался малограмотным и плохо обученным, в армии Северного Йемена служил всего 4 месяца, из-за чего, собственно, и позволил себе задремать прямо в боевом охранении. По его ответам выходило, что северян в Шакре вовсе не батальон, а немногим более роты, причем из серьезных огневых средств у десанта было всего 3 тяжелых пулемета ДШК да несколько безоткаток. Примечание. Безоткатка – переносное, безоткатное орудие. На вооружении у северян и у южан находились в основном советские образцы типа Б-10. Конец примечания. Комбрига и замполита показания пленного чрезвычайно обрадовали. Совместный марш-бросок сблизил непримиримых соперников. Они начали нормально общаться и даже шутить друг с другом. А вот Громов, присутствовавший вместе с Обнорским на допросе, почему-то хмурился. Когда Абдусалих сделал охране знак увести пленного, советник неожиданно попросил разрешения задать еще несколько вопросов. Обнорский, переводя их, очень удивился. Подполковник интересовался вещами, которые, казалось бы, не имели никакого отношения к конкретной сложившейся вокруг Шакра ситуации. «Ты умеешь читать и писать?» «Нет, совсем немного. Буквы знаю, а читать не могу». «Много у тебя братьев и сестер?» 5, 3 брата и 2 сестры». «У тебя при обыске нашли сигареты. Ты куришь?» «Немножко. Но я бросил со вчерашнего дня. Только перед сном одну сигаретку курю». «А кат ты жуешь?» Примечание. Кат – распространенное в Южном и Северном Йемене растение, разновидность индийской конопли, листья которой содержат в себе наркотические вещества. Кат не курят, а жуют, засовывая пучок листьев за щеку. Жевать этот пучок нужно в течение нескольких часов. Тогда жующий приходит в состояние эйфории, физического и сексуального возбуждения, может долго не спать и переносить большие нагрузки, за которые организм расплачивается обезвоживанием и последующим обессиливанием. Более длительное употребление ката может вызвать эйфорические галлюцинации и наркотический бред. В Южном Йемене употреблять кат было официально разрешено, но только раз в неделю, в четверг перед пятницей, которая является выходным днем во всех арабских странах. В Южном Йемене распространение ката вызвало несомненную деградацию населения. Этим растением засевались площади, на которых раньше выращивался йеменский кофе, может быть, лучший в мире. Но за кофе надо было ухаживать, а кат был непритязательным. Поговаривали, что личное благосостояние чуть ли не всего правительства Южного Йемена зиждилось именно на торговле катом, который культивировался в основном на севере. Конец примечания. «Да, жую, кат — это хорошо, он помогает жить». «Тебя взяли с оружием в руках. Как называется твой автомат?» «Макаров». «Макаров — это пистолет. А я спрашивал про автомат. Каланников». «Калашников». «Что же ты даже не знаешь название оружия, которым воюешь?» «Зато я знаю номер автомата». «Сколько ты получаешь денег в месяц?» «Немного. По-вашему, получается примерно 52 динара. 10 оставляю себе, остальные посылаю домой, семье». «Старшие солдаты тебя не обижали?» «Нет. Меня даже от тренировок все время освобождали, от занятий, чтобы не уставал и привыкал постепенно». «Какие страны на земле ты знаешь?» «Их много. СССР, Куба, Британия, Россия, Франция. Есть еще, но я забыл. Про Америку слышал что-нибудь? Про США?» «Слышал, но я забыл». «Америка — хорошая страна?» «Да, очень хорошая». «Понятно. А про Ленина? Слышал что-нибудь?» «О, Ленин, конечно, слышал». «Что слышал?» «Не помню точно, но, клянусь Аллахом, это очень хороший человек». С каждым новым своим вопросом и полученным ответом Громов все больше и больше мрачнел, не обращая внимания на откровенно веселившихся Мансура и Абдусалиха. Абнорский тоже невольно улыбался, переводя наивные ответы маленького солдатика. Когда пленного увели, Мансур перед этим что-то шепнул сержанту-конвоиру, Громов покрутил головой и неохотно сказал, не обращаясь ни к кому конкретно: «Мне кажется, его показаниям нельзя доверять». «Почему?» Абдусалих подался вперед, а Мансур замер с незажженной сигаретой во рту. Громов вздохнул, пожевал нижнюю губу и пояснил: «Это Иван, пустышка». Примечание. Иваном в воздушно-десантных войсках называли мешок с песком, выбрасываемый с парашютом из вертолета перед десантированием личного состава для определения направления и скорости ветра на высоте. По Ивану производилась корректировка точки выброски. Конец примечания. «Его специально нам подсунули. Он набит дезой по уши, только сам об этом не знает. Я про такое слышал у нас в Союзе. Даже не только слышал». Подполковника прервала какая-то возня в небольшом удалении от палатки шатра, в которой происходил разговор. Потом раздался протяжный тоненький крик-всхлип, оборванный короткой автоматной очередью, и все снова стало тихо. «Что это?» Абнорский вскочил со складного стульчика и попытался поймать взгляд Абдусалиха, но тот как раз занялся перешнуровкой своего ботинка. Андрей оглянулся на Дмитрия Геннадьевича. Тот вздохнул и сказал устало: «Сядь, Андрюша, это не тревога». Обнорский сел, продолжая недоуменно крутить головой. Майор Мансур закурил, наконец, свою сигарету, сделал первую длинную затяжку и обратился к Громову, старательно выговаривая русские слова. У него был характерный почти для всех арабов акцент. Мансур не мог выговорить звук «п». Вместо него все время получалось «б». «Товарищ Дмитрий, по-моему, вы немного переоцениваете наших северных друзей. Пленный был обычным солдатиком-новичком, таких много в любой части. У нас таких тоже много. Я не думаю, постойте». До Обнорского наконец дошло, почему Мансур говорит о пленном в прошедшем времени. «Этого парня что, расстреляли?» Мансур пожал плечами и хладнокровно кивнул. «В условиях боевой обстановки. У нас ограничен запас воды и еды, а колодцы только в Шакре, если их еще не взорвали. К тому же для охраны пленного надо постоянно выделять людей, а их и так немного». «Подожди, Мансур, подожди!» — затряс головой Андрей. «Но он же пленный!» Замполит щелкнул языком и улыбнулся. Улыбка эта могла означать все, что угодно. Обнорский вскочил и, не обращая внимания на окрик советника, выбежал из палатки. Маленькое скрюченное тельце лежало метрах в 30 от штаба, отбрасывая на красноватый песок длинную утреннюю тень. Двое сержантов, отложив автоматы, перекуривали, а трое раздевшихся до пояса рядовых лениво копали яму. Пленный лежал, странно вывернув голову и поджав колени к груди, словно пытался в смертной муке свернуться калачиком. Андрея замутило и затрясло, но блевануть он не успел, сзади неслышно подошел Громов, взял Обнорского за плечи и сказал жестко: «Пойдем-ка». Пустыня вокруг Шакра была каменистой, барханы желто-розового песка чередовались с красно-коричневыми обломками старых скал, за один из которых советник и завел Андрея. «А куда мы идем?» — начал было спрашивать Обнорский, но договорить не успел. Чудовищной силы удар в поддых сначала согнул его пополам, а потом заставил и вовсе упасть на песок. Подполковник спокойно присел рядом, пожевывая нижнюю губу, дождался, пока Андрей перестанет судорожно заглатывать ртом воздух, и тихо, но очень твердо заговорил: «Детство благородное в жопе заиграло. Ты что себе позволяешь? Что ты охаешь и мечешься, как гимназистка по казарме? Это война, а не турпоход. Точнее, это-то как раз еще не война, это еще цветочки. А что с тобой начнется, когда ягодки пойдут? В обмороки падать начнешь. Негодовать и ручки заламывать. Тогда нахуй было сюда приезжать? Капусту задарма даже бледям не платят. Чтобы больше я таких сцен не слышал и не видел. Или тебе хочется, чтобы мы от наших друзей по 9-граммовому шукрану в спину получили?» Примечание: «шукран» в переводе с арабского «спасибо». Конец примечания. «Мальчонку жалко стало. Ты бы лучше меня пожалел, Семеныча, баб наших с детишками, да и своих, мамку с папкой. Жалостливый какой нашелся. Запомни раз и навсегда: на войне людей не убивают, на войне уничтожают врагов. Все. Точка. А по всем лирическим вопросам к товарищам Пушкину и Лермонтову, но в другое время и в другом месте. Еще раз истерику закатить надумаешь? Пеняй на себя, понял?» «Понял», — угрюмо кивнул отдышавшийся Обнорский, выплевывая песок, попавший в рот. Не глядя Громову в глаза, он полез в карман за сигаретами и долго не мог зажечь спичку, тряслись руки. «Дай мне, что ли?» — Дмитрий Геннадьевич протянул руку к пачке. Андрей удивленно поднял на него глаза. «Вы же не курите?» «А тебе что, жалко?» «Да нет, Дмитрий Геннадьевич», — засуетился Андрей, — «берите, конечно, просто я удивился». Они быстро выкурили по сигарете, и Громов поднялся с теплого песка. «Все, проехали и забыли. Пошли в палатку и сострой морду полюбезнее. Как я тебя не очень? В штаны не навалил?» «Нет», — невольно улыбнулся Обнорский, — «со штанами порядок». «Значит, старею», — вздохнул подполковник. «Возраст. В Союзе, если я какому-нибудь солдатику в пузо двигал, тот обязательно обсирался. Последний раз перед отъездом в Йемен попробовал, еще получалось». Несмотря на возражения Громова, Абду-Салих с Мансуром решили все-таки атаковать Шакр, не дожидаясь подхода танков 8-й бригады и курсантских рот. Пользуясь складками местности и естественными укрытиями, бригада взяла деревушку в полукольцо и медленно сжимала его, подбираясь все ближе и ближе. Северяне реагировали на это довольно вялым огнем из автоматов и ручных пулеметов. Когда до домов Шакра было уже, что называется, рукой подать, по селению ударили Б-10, минометы и тяжелые пулеметы. Обнорский моментально оглох от грохота, рядом с ним одновременно справа ударил гранатомет, а слева — безоткатка, в ушах поплыл тягучий звон, и все внешние звуки проникали в мозг, как сквозь вату. После короткой артподготовки Абду-Салих пальнул в воздух из ракетницы, и цепи десантников в темной пятнистой форме, хорошо различимой на фоне песка и скал, с ревом бросились в атаку. В следующее мгновение Обнорскому показалось, что Шакр взорвался изнутри. Оттуда ответили огнем такой плотности, что отдельных выстрелов было даже не различить. Автоматные и минометные очереди, минометные хлопки и гавканье орудий слились в монолитный мрачный вой. Громов моментально сбил Обнорского и Семеновича на песок и, рявкнув «За мной!», быстро пополз за скалы. Андрей и Дорошенко последовали за ним, не раздумывая и даже не оглянувшись ни разу в сторону атакующих цепей. Обнорскому показалось, что стрельба стихла довольно быстро, но когда он глянул на часы, оказалось, что от момента начала штурма до того, как из Шакра перестали стрелять, прошло около часа. Дорошенко, Громов и Обнорский все это время молчали. Лишь Семеныч вздохнул горько и сказал тихо, вроде как самому себе: «Я-то что тут делаю? Парашюты, как я вижу, здесь никому не треба». Дмитрий Геннадьевич и Андрей сделали вид, что не расслышали его слов за грохотом выстрелов и разрывами мин и снарядов. Потери 7-й бригады от неудачного штурма были впечатляющими. 39 убитых, около 50 раненых и бог знает сколько контуженных. Хорошо еще, что цепи сумели быстро откатиться назад под защиту скал и высоких барханов. Все могло быть и хуже. Убитых и раненых оттащить к себе удалось не всех. Метрах в 100 от первого дома Шакра лежал человек в кубинской камуфляжке и долго, отчаянно, на одной ноте выл страшно, дико, обреченно. Северяне, видимо, понимали, что этот вой еще больше деморализует личный состав южан, и поэтому не торопились добивать раненого. Очередь, оборвавшая вой, раздалась лишь минут через 30. Но Андрею показалось, что стреляли со стороны 7-й бригады. Мансур и Абду-Салих были целыми и невредимыми, но подавленными и все время виновато посматривали на Громова, словно ожидали от него каких-то советов или распоряжений. Подполковник почесал затылок и сказал без всякой позы, с одной только усталостью в голосе: «Чего тут думать? Вертушки надо вызвать, чтобы раненых и 200-х забрали, да заодно, чтобы с воздуха этот Шакр подолбали. Потом, дай бог, танки подойдут, тогда и посмотрим, у кого калибр побольше. Примечание: 200-й, груз 200, покойник. Конец примечания. Вертолеты появились лишь во второй половине дня. Две пары сделали несколько осторожных заходов на деревушку и, торопливо забрав раненых и убитых, ушли в сторону Адена. К вечеру потянулись дошедшие, наконец, танки 8-й бригады и курсантские роты. Настроение у всех как-то сразу поднялось, если вообще возможно назвать настроением состояние отупелой полупрострации, в которой от жары и страха находился почти весь йеменский спецназ. Шакр долбили почти всю ночь из всех видов огневого подавления, и Андрею уже показалось, что в деревушке просто не может остаться хоть что-то живое. Тем не менее, когда к утру начался новый штурм, из шакра снова ответили огнем, правда, уже не такой плотности, как накануне. Поэтому атакующие сумели ворваться в деревушку, а дальше там началась обычная резня, циничная, беспощадная и страшная, не имевшая ничего общего с красивыми кадрами из фильмов о войне, которые Обнорский смотрел в «Союзе». Хорошо еще, что советники двигались вместе с Абдусалихом и Мансуром во втором эшелоне атаки, поэтому Андрей видел в основном уже лишь результаты резни, а не сам процесс, но и этого хватало за глаза и за уши. Даже у комбрига с замполитом лица стали серыми, а Семенович с Обнорским блевали, не стесняясь. В воздухе плавал тягучий трупный запах. Убитые начинали разлагаться под жарким солнцем уже через несколько часов, перемешанные с запахом свежей крови, как на мясокомбинате.